Здесь же, при обилии ресурсов, о котором в моей прошлой жизни я и вообразить не смел, уровень магии во многом уступает тому, что был в моем мире. Да что там ресурсы, сама мана в этом мире будто благословляла его, сейчас, находясь в странном то ли трансе, то ли еще в каком-то аналогичном состоянии, я ощущал, как оживают различные нюансы из моей 300-летней прошлой жизни. К примеру, я совершенно точно осознал, насколько велико благословение этого мира. Цифры, данные из государственных архивов, к которым я имел полный доступ, были не самым любимым моим занятием, но оказывается, до уединения на Диканьке, где я прожил несколько десятков лет в качестве добровольного отшельника, я весьма сносно в них ориентировался. К примеру, Российская империя на момент моего ухода от дел мирских обладала 3117 магическими источниками разной силы. Стратегически важный для государства ресурс, он был сосредоточен по большому счету в руках императорского рода Романовых и его вернейших вассалов, Румянцевых, Орловых, Меньшиковых. Около трети оставшихся, в силу разного рода причин, остались в руках остальных дворянских родов. И да, из любопытного, я, переродившийся в этом мире боярином, был в рядах сторонников Петра Великого. Там история пошла по иному пути, бояре подняли бунт, и поначалу даже побеждали, но в решающем сражении Петр выложил козырную карту, которую он приберегал до самого конца, отборные гвардейские полки, Преображенский и Семеновский, те самые, над которыми смеялись гордые бояре, называя потешными. Однако на Нежитиной Ниве, где все и случилось, эти 6000 солдат и офицеров, на подготовку которых император угрохал громадное количество средств, сил и времени, целых 30 лет взращивая этот свой проект, мир изменился навсегда. Бояре Стенька Бобров и Олег Дружинин, двое великих магов с отрядами ближней дружины, ударили в центр, едва увидев личный стяг последнего царя Руси. По всем канонам военного искусства это была гарантированная победа. Петр, прозванный Великим, был таковым не за магические дарования, а за то, что совершил за годы своего правления. К счастью или к сожалению, но он обладал весьма посредственным талантом к магии и уже достиг к тому моменту своего потолка, старшего магистра. Я как сейчас помню удар, сдвоенный удар проживших почти 1000 лет великих магов, заставших самого Мономаха, видевших расцвет Руси Рюриковичей и своей гибелью ознаменовавшие ее закат. Тогда я был еще мальчишкой, 40 лет, не более, едва-едва взявшим ранг мастера и алчущий боярской крови, как и любой другой дворянин на том поле, в тот день. Еще бы, победители получат все, проигравшим на милость рассчитывать не приходилось, слишком много накопилось противоречий в едва пережившей смуту, а затем, не успевшей толком оправиться стране после краткой передышки, еще и бездарные попытки воевать царевны Софии. Руси требовались перемены, кардинальные перемены, и царь Петр, пришедший к власти благодаря боярскому роду Нарышкиных, стал в глазах народа символом и надеждой на изменения к лучшему. И вот сейчас, 3 десятилетия спустя, бояре оказались лицом к лицу с результатом своего выбора. Софья, спешно собиравшая остатки стрелецких полков в московском Кремле, получила отказ на все свои мольбы о помощи, получила лишь молчание. Гордые бояре решили, что терпеть власть женщины, которая столь быстро позабыла их помощь в узурпации трона своего отца, они не более не будут, и вот сейчас пожинали плоды своей гордыни. Ибо если тогда, 3 десятилетия назад, их совокупных сил было достаточно, чтобы без труда подавить и Софью, и Нарышкиных с Петром, то теперь бой шел равный. Должен признать, совсем не уверен в том, что сумел бы противостоять первобытной, дикой магии двух древних воинов, что обрушились свои сверхчары, за века совместных лет превратившиеся в идеально дополняющую друг друга комбинацию, небесный меч и ледяная пустошь. Первая обрушивала на врага само воплощение мощи магии, которую первым в мире освоил на уровне, достойном обращения в сверхчары, гравитации. Впрочем, в те времена, когда Бобров освоил эту ветвь магического искусства, она не имела названия, ибо попросту не была открыта. Вычурное название, придуманное в Европе, появилось позже, после того, как с помощью великого мага ученые-мужи, что занимаются открытием и изучением так называемых божьих скреп, согласно которым устроено все сущее в мироздании, сиречь физики, как позже назовут эту науку, незримый обычному взору, но прекрасно видимый каждому магу в магическом зрении удар действительно напоминал лезвие падающего вниз клинка. форму своим сильнейшим сверхчаром тогда еще малосведущий, действующий по наитию чародей придал не самую удачную, как выяснит через полтора столетия физики, согласно их вычислениям, при ином распределении энергии эффективность могла бы возрасти процентов на 15, а то и 20, но в тот момент даже увиденного мне хватило с лихвой, чтобы запомнить это зрелище на всю жизнь. Мне в тот день повезло, я оказался достаточно близко, чтобы видеть схватку во всех подробностях, и при этом, на относительно безопасном расстоянии от эпицентра. Моя тысяча, старого образца, но из числа самых крепких вояк, которым доверили прикрывать от возможных атак противника три батареи самых современных, зачарованных у лучших артефакторов Европы орудий, на которые была основная надежда в обмене ударами с боярскими сынами, младшими, ненаследными сыновьями в своих семьях, бастардов и прочих маловажных членов родов, которые, тем не менее, обладали достаточной магической силой, дабы считаться одними из самых грозных воинов-магов тогдашней Европы, наряду с тевтонскими рыцарями и мальтийскими боевыми магами, отказавшимися от рыцарских традиций ради увеличения эффективности своих боевых магов, в противостоянии с османами старые, традиционные подходы показывали свою несостоятельность. Демоны да будут являться пьяными и устраивать безнаказанные дебоши и оргии с праведниками во всех чертогах богов, что со мной, соберись, пепел, Аристарх, и снова я на том проклятом поле, на этот раз я уже не уверен, где заканчивается реальность, где тонкая грань между памятью о прошлом и моим непослушным сознанием, кто я, молодой мастер, что отчаянно перебарывает страх, глядя, как и все вокруг, туда, где Бобров и Дружинин задумали невиданное до того на Руси дело, убить царя. За все века, что прошли с объединения и централизацией земель русских, это было впервые, когда подданные нарушили табу, царей не убивают. Да, бунтов хватало во все времена, и иные из них были даже настолько успешны, что правитель оказывался низложен, но даже в таких случаях, когда во всем остальном мире поступили бы по самому простому и очевидному сценарию, прикончить проигравшего, дабы обезопасить себя от возможных в будущем рисков, на Руси это произошло лишь раз, в результате чего Борис Годунов, занявший трон царя всея Руси, очень быстро оказался сам низложен, а затем и вырезан вместе со всем своим родом. Ну а дальше Господь наслал на неуберегших помазанника Божьего царевича Дмитрия народ свою кару, смутное время. Именно так вещали церковники, и тогда и я сам им верил. Молод был, слабо понимал, что проклятие дело рук далеко не Творца Всесоздателя, хотя и не миф, как утверждали скептики. Там все было сложнее. Я вновь, на несколько секунд, обрел ясность сознания, и на этот раз, чувствуя, что это просветление вполне может стать последним, успел сделать то единственное, что мне оставалось, призвать всю свою силу души вкупе с семью молниями. И я успел, отчаянно царапаясь, чувствуя, как время истаивает, как утекают буквально последние терции, оставшиеся мне на попытку дать отпор, я ощутил, как появляются силы для борьбы, сила души великого мага – это мой главный козырь в битве разумов. Однако в этот раз ультимативный козырь, до этого ни разу не подводивший меня в этом мире, оказался не в силах полностью защитить меня от волжбы, в которую я уже угодил. Я словно бы завис в океане серой хмари, из которой проглядывали смутные, но вполне узнаваемые для меня образы, ибо я оказался заперт посреди своего собственного разума, сила души защищала меня от чужого влияния, но на этом все, тупик, пад, хотя скорее, честно сказать, это было похоже на шах, за которым проглядывал мат, ибо я не могу покинуть это пространство, тогда как враг, сумевший столь тонко воздействовать на мой разум, что я даже заподозрил подвоха до самого конца. Я не встречал еще в своей жизни магов разума такой силы, и даже не слышал о подобных, ни в той жизни, ни в этой. Может, выйдешь и обсудим, как цивилизованные люди, в чем суть твоих претензий ко мне, бросил я в окружающую меня серую пелену. Впрочем, ответа не последовало. Да что уж там, я даже не ощущал присутствия чужого разума, так что даже не был уверен, что меня услышали. Теоретически в поединке воли душ противники в любом случае ощущают друг друга, ибо в этот момент вы, образно говоря, отчасти сливаетесь воедино, а такое не заметить невозможно, ни на моем уровне, в этом я точно убежден. Оставалось лишь два пути, либо продолжить сидеть и куковать здесь, без возможности что-либо предпринять, и ждать, что продержится дольше, хмарь, окутавшая все вокруг, или моя сила души, либо пойти ва-банк, поставив все на карту, и попробовать обработать, впитать в себя память всех веков жизни, со всеми подробностями и деталями. Я впервые ощутил, что знаю слишком мало о себе прошлом, и понимаю даже, почему, хрупкий, не окрепший пока что старший магистр ни за что не вынесет тяжести памяти великого мага. И дело не в том, что их слишком много, три века жизни сами по себе ничто, ерунда. Только вот знания, запечатанные среди этих разрозненных осколков памяти, слишком тяжелы для меня нынешнего. Я буквально ощущал, что попытавшись поглотить все здесь и сейчас, в самом лучшем случае лишусь ядра, самой ценной части этой памяти. А еще я осознал самое важное, память возвращается дозированно вследствие печати, наложенной мной на самого себя, еще в прошлом, когда мне было подобное под силу. И сейчас печать, что, собственно, и стабилизировала мой разум, была повреждена, но не внешним воздействием, а изнутри. Вот и еще одно последствие от применения своих сил в Александровске. И на этот раз куда более серьезное, чем тот факт, что жить мне оставалось 7 лет. Просто потому, что как решить проблему со своей жизненной силой я знал, а вот что делать с печатью. Мои нынешние познания в этом аспекте таковы, что у крестьянина с топором больше шансов построить своими силами летучий корабль, чем у меня не налажить в попытках сунуться в столь тонкие материи своими руками. Недаром та часть знаний, что отвечала за познание в магии души, была запечатана мной от греха подальше. В общем, думать тут можно много чего, но факт остается фактом, неведомый враг или сбой в моей собственной печати, суть от этого не меняется. Остается только шагнуть вперед и разбираться на ходу. Авось, сумею выбраться во внешние слои своего сознания, а оттуда уже и полностью вынырнуть можно. Так, что тут у нас? Ага, нежитина Нива, бой Петровской гвардии против бояр. И теперь черед второго удара, насколько я понимаю. Глава 5. К моему безмерному удивлению, выбираться оказалось довольно просто. Я просто прошел сквозь хмарь, предварительно досмотрев эпизод о битве на нежитиной Ниве, этот осколок памяти уже не было возможности обойти. А дальше я просто двинулся через хмарь, окружив себя коконом из силы души. Поначалу даже неспешным, прогулочным шагом, стараясь вычислить неведомого врага, что просто обязан был напасть, больно удобная возможность, я бы на его месте напал. Вот только чем дальше я шел, тем большее количество силы требовалось, чтобы защитить себя от никуда не девшейся хмари, так что в какой-то момент я решил, что скорость важнее осторожности, и припустил вперед. Можно долго рассказывать о том, как я брел наугад по глубинам собственного подсознания, как постепенно все лучше ощущал, что в этом месте заключена не только моя память, но и нечто большее, причем не принадлежащее мне, как в какой-то момент я наконец ощутил далеко впереди некую границу, к которой двинулся. Это было долгое путешествие, долгое по моим внутренним ощущениям, ибо здесь понятие времени было лишь весьма относительной условностью, а не твердой константой, как в мире материальном. Но если говорить лишь о том, что я сумел более-менее точно понять, то тут все просто. Во-первых, существовала некая печать, наложенная на мою память. Накладывал ее однозначно я сам, в этом я был уверен полностью, хотя причин, заставивших меня это сделать, я пока и не знал. Во-вторых, здесь было нечто, что не принадлежало мне и что я старательно отгородил от себя до тех времен, пока не верну себе всю прежнюю мощь. В-третьих, многие воспоминания о прошлой жизни, доступом к которым я обладал изначально, были либо скорректированы, либо слишком однобоки, без полноценного контекста всей ситуации. И сделал это, скорее всего, тоже я сам. К примеру, факт моего перерождения в этом мире с сохранением своей прежней личности и, что важнее, основы былого могущества, семи молний. Я твердо знал, что это некий дар народа Фири, полученная в ответ на мою помощь благодарность этого народа. Но вот что это за помощь была, кто такие эти фири и на кой черт вообще существам, чьи познания в магии настолько глубоки, что позволяют управлять жизнью и смертью на подобном уровне, ничего из этого я вспомнить не мог. А еще блуждания в серой хмари немного приспустили меня с небес на землю. Сила души, которую я почитал почти безгранично и надежно защищающей мои дух и разум, здесь, в этих местах, расходовалась с громадной скоростью, чары, что для выглядели серым туманом, без труда истощали казавшийся прежде неиссякаемым океан моей энергии, что вновь напомнило мне одну из главных истин магии – сила, не подкрепленная навыками и знаниями, почти бесполезна. В конце моего пути я увидел и границы той самой печати, ограждающей мое сознательное от бессознательного. Вздымающая до самых небес антрацитово-черная, блестящая поверхность поражала своей монументальностью. Даже туман, что до того казался мне сложнейшей из виденных мною магических конструкций, отступал от этой стены, опасливо жался вглубь себя, словно опасаясь к ней приближаться. А вот я напротив ощутил, наконец, себя в безопасности. Угрюмая, тянущаяся от горизонта до горизонта, она навевала на меня ощущение чего-то родственного, словно бы манила и обещала защиту, и я шагнул к ней, коснулся ее ладонью, и в тот же миг ощутил, что я вновь свободен. И лишь открыв глаза, осознав себя в своем теле, в материальном мире, до меня дошло, никто на меня не нападал. Однако поразмышлять на эту тему мне возможности не дали, пока я блуждал в глубинах своего разума, реальный мир тоже не стоял на месте. «Господин Аристарх», — окликнул меня напряженным голосом Смолов, — «понятия не имею, когда я успел подойти к стене башни, но сейчас я стоял, прижав ладонь левой руки к странному, незнакомому мне символу, чуть переливающемуся перламутровым светом, а вокруг нас, прямо за чарами моего вассала, уже стояли десятки чародеев в форме имперской стражи. Охрана порта, надо полагать. Последний раз говорю, сударь, развейте чары и потрудитесь объясниться», — раздраженно потребовал младший магистр, судя по всему, старший офицер стражи, — «иначе я буду вынужден применить силу». И судя по ледяному холодку, пробежавшему у меня по загривку, терпение у него уже на исходе. Прибьет и будет в своем праве, а в том, что ему это по силам, сомневаться не приходилось. Защитные чары воздушной гавани рассчитаны на противодействие угрозам куда более высокого уровня, нежели парочка магов шестого ранга, да без них здесь сосредоточено достаточно солдат, магов и боевых орудий, не говоря уж о самих боевых судах, чтобы прибить любого одиночку. «Снимай чары, Петр», — велел я. «Господа», — вышло некоторое недопонимание. Некоторое недопонимание пришлось разъяснять долго. Сперва на едва мордами в пол не уложили в лучших традициях армейских дознавателей. Логика у служивых была проста, пряма и понятна любому: сперва подозрительных чародеев напоить самыми качественными из имеющихся зелий антимаги, попутно сковав максимальным количеством зачарованных кандалов и цепей, затем под надежным конвоем оттащить в казематы внутренней цитадели Каменска, предназначенные для содержания пленников с магическим даром пятого и выше рангов. А уж затем, когда надежная стража и опутанные громадным количеством подавляющих чар подземные камеры захлопнут свои двери, окончательно отрезав нас от внешнего мира, начать вдумчивое расследование сего инцидента. Логика простая и понятная, и в целом весьма даже разумная. На их месте и я бы, наверное, поступил схожим образом. Вот только я был на своем месте, и отправляться в казематы на долгие недели, а то и месяцы, пока будет вестись расследование, в мои планы не входило от слова совсем. Тут ведь, в нашей дорогой и милой моему сердцу державе, дела как делаются. Есть ровно три основных варианта развития событий. Первый – все решается на месте, либо взяткой, если ситуация позволяет, либо просто фактом личного влияния и могущества чародея или рода, который он представляет. К примеру, будь я каким-нибудь Воронцовым или Бестужевым, то после проверки моих документов нас бы попросту отпустили, возможно, даже извинившись за доставленные неудобства. Влияние этих двух великих родов в нашей губернии было абсолютно, и устроить веселую жизнь какому-нибудь чрезмерно исполнительному служаке они могли играючи. И даже если бы обстоятельства не позволяли отпустить нас сразу, нас бы просто вежливо сопроводили к более высокому начальству, чтобы уже у них болела голова по этому поводу. Уверяю вас, без доказанного состава преступления максимум через 2-3 часа парочка старших магистров из великих родов уже отправилась бы по своим делам. Другое дело, если за твоей спиной не стоит великий род, тогда уже возможны второй и третий вариант. В случае, когда начальство заинтересовано в скорейшем получении результата расследования, в ход идут самые разные методы убеждения узников подобных мест в том, что сотрудничество с армейскими дознавателями – это единственный приемлемый для них вариант. Говоря проще, промывание мозгов с помощью специальных алхимических препаратов, привлечение мозгокрутов, магов разума на службе империи, либо и вовсе старые добрые пытки. Чародеи – народ выносливый и живучий, и иногда это играет против нас, позволяя палачам зайти дальше, чем это возможно в случае с неодаренными. Куда дальше? Ну и третий, самый распространенный, нас кинут в темницу, бумаги о двух непонятных старших магистрах лягут на стол кого-то из бюрократов крепости и о нас на время и вовсе могут забыть на некоторое время, до разрешения более насущных вопросов. Будь времена более спокойными, старших магистров бы не посмели долго мариновать, но будем откровенны, пару старших магистров, подозреваемых в попытке диверсии на стратегически важном военном объекте, скорее всего начнут колоть по второму варианту. Естественно, подобные перспективы восторга у нас со Смоловым не вызывали. Однако полковник, командовавший отрядом боевых магов, оказался человеком упрямым и на все мои попытки воззвать к здравому смыслу почти не реагировал. Я в десятый раз вам повторяю, господин Алферов, я глава рода, Аристарх Николаевич Николаев Шуйский, и прибыл в Каменск по приказу канцелярии генерал-губернатора Павла Александровича Романова. Потряс я перед его лицом документом. Вот указ, со всеми необходимыми печатями и подписями, в котором вся информация о том, кто я и зачем прибыл. Бумаги и подделать можно, Аристарх Николаевич, упрямо возразил мне полковник. А время нынче неспокойное, и согласно 13 статье пункту 4 устава несения гарнизонной службы, я обязан сопроводить вас в цитадель для проведения необходимых процедур дознания, и ваш отказ отправиться с нами добровольно лишь увеличивает подозрительность ситуации. И в таком ключе разговор шел уже минут 10. Если бы вояки не опасались возможных последствий со стороны двух старших магистров в том случае, если подозрения окажутся беспочвенными и нас быстро отпустят, то и церемониться бы он с нами уже давно перестал. Хорошо, хоть я сразу заявил, что я глава дворянского рода. Главы родов, даже самых мелких, в казуистике запутанных имперских законов были людьми с повышенным количеством разного рода прав и пониженным обязанностей, за исключением двух, военной и налоговой. А еще там была сложная, почти несбалансированная система «кому и чего можно», в которой профессиональные стряпчие бывало путались. В итоге имеем, что имеем, я не могу послать в задницу полковника, а он побаивается принуждать меня силой. Одно дело, если бы не приказал Смолову развеять чары, тогда бы он мог применить силу и ничего не опасаться, но теперь все для него усложнилось. У меня военный совет через полтора часа. Потерял я терпение. Я привел тяжелый крейсер и два фрегата, с полностью укомплектованными абордажными командами под 600 одних только опытных гвардейцев своего рода, боевыми магами от 2 до 6 рангов, не говоря уже о боевых орудиях самих судов, под завязку загруженных алхимическим топливом высочайшей категории, и если ты, дубина, меня здесь задержишь, то так тому и быть. Но когда завтра маг заклятия и командующий всей этой флотилией Сергей Белозерский поинтересуется, куда ж подевался его дальний родственник со своими кораблями и воинами, клянусь тебе всеми языческими богами и православными святыми, я сделаю все, чтобы с этим вопросом пришли к тебе, и боги пусть будут мне свидетелями. По всем законам империи я за предыдущий год уже пролил достаточно крови за ее интересы, чтобы в ближайший год отказываться покидать свои владения. И на каждый, мать твою за обе ноги и кривым дрыном в задницу в том сарае, в котором она тебя зачала, каждый мать его упрек, просьбу и даже приказ изменить свое решение я буду тыкать всем в тебя. Под конец своего спича я уже орал на насупившегося и хмурого офицера. Нет, где-то в глубинах сознания я понимал, что сейчас веду себя как истеричный, изнеженный представитель золотой молодежи, и что подобным тоном и на людях орать на находящегося при исполнении своих непосредственных обязанностей младшего магистра нельзя. По всем писанным и неписанным правилам я сейчас перегнул палку, прилюдно его унижая. Просто истощение силы души, попадание не то под ментальный удар, не то вообще не пойми во что, и все то, что случилось за ту минуту, что я пробыл в глубинах своего разума, не могли не сказаться. Минута-то прошла для окружающих, для меня же словно бы несколько недель минуло. Я устал, меня мучила мигрень, в голове царила настоящая каша. Все это нервное напряжение нашло вот такой своеобразный выход. По заигравшим желвакам и бешенству, мелькнувшему в глазах боевого мага, я понял, что перегнул палку. Вот только мне уже тоже было плевать, настроение было на редкость паршивое, хотелось отойти от этой долбанной башни как можно дальше, в идеале, пообедать и лечь поспать, а не вот это вот все. И, право слово, не знаю, чем бы все могло закончиться, но вмешался Смолов. Резко дернув меня за край плаща, чародей заставил меня сделать несколько шагов назад, и прежде чем я успел возмутиться, Мой вассал уже перехватил инициативу в разговоре, телепатически отправив мне просьбу не вмешиваться. «Прошу простить главу моего рода», — поклонился он чародею. «Последние недели выдались весьма тяжелыми, наши родовые земли стоят на самом краю губернии, и основные удары кочевников нередко приходятся именно по нам. В последний раз они аж с архимагом заявились да целым отрядом недобитков азиатских, на силу отбились, а тут приказ все бросать и лететь на Дальний Восток». Как-то, неспешно по-змеиному плавно приблизившись к собеседнику, Петр умудрился взять того под локоток и отвести чуть в сторону. Чародей перешел на едва различимый шепот, и в какой-то миг вокруг него и полковника и вовсе замерцал барьер воздуха, глушащий всякие звуки. Под злыми взглядами бойцов и магов крепости, которые тоже слышали мою речь, я лишь зло сплюнул и потянулся к поясу, где в специальных зачарованных склянках висела алхимия на экстренные случаи. Зачарованная на прочности сохранения в течение максимально долгого количества времени полезных свойств волшебных напитков стекло стоило бешеных денег, однако оправдывало каждый золотой червонец, потраченный на их покупку, ибо возможность носить под рукой, не беспокоясь о возможности разбить в бою набор полезнейших снадобий, вполне могла спасти жизнь в критической ситуации. К счастью, в экстренном наборе на все случаи жизни я догадался поместить и настой хладного разума, мощный препарат, что гасил все сильные эмоции, стимулировал и немного исцелял в случае необходимости мозг и имел мощный успокаивающий эффект. Применять его я планировал в двух весьма маловероятных случаях, повесив в 12-е справа место просто потому, что все самое необходимое на поясе уже висело, а повторять два раза одно и то же смысла не имело. Каждое из них нельзя было принимать чаще раза как минимум в неделю, дабы не пострадать от алхимической интоксикации. А уж за неделю с момента применения я успею пополнить потраченное из основных запасов. Иронично, что в итоге считаемое самым бесполезным зелье оказалось первым, что я использовал. Годилось оно, по большому счету, лишь для двух типов ситуаций, либо для того, что восстановиться после мощного ментального удара, либо если требовалось поработать над какими-нибудь сложнейшими чарами высшей магии из разряда ритуалистики. В ней как раз больше всего ценилась не личная сила, а спокойствие ума и правильность ритуалов. Недаром ведь однажды меня с полноценной группой поддержки из чародеев 8 и 7 ранга едва не прикончил архимаг-ритуалист, принявший бой на своем поле и заранее подготовившийся к битве. Великий маг, трое высших магов да полтора десятка архимагов едва-едва одолели одиночку, потеряв половину группы, и притом даже взять его в плен или убить не сумели, уродец сиганул в портал в самый последний миг. В общем, настой я принял, чем вызвал шепотки среди окружающих меня бойцов и чародеев. Чувство опасности тут же возросло на порядок, невидимые сейчас операторы магических систем, нацелившие свои чары на нас, явно напряглись от увиденного. Однако сразу же начавшая действовать алхимия оказала на меня весьма положительный эффект. Аккуратно убрав фиал обратно на пояс, я замер, не двигаясь. Оха, что-то я действительно разошился. Лезть в бутылку и вести себя как избалованный аристократический хлыщ здесь, среди чародеев, что отказались от попыток создать свой род и остались служить империи, было не лучшим вариантом. Армейские маги не из аристократических родов вообще сильно недолюбливали нас, родовитых. Несмотря на то, что любой мастер и выше получал вполне себе наследное, служивое дворянство, и их потомки получали за счет государства полноценное магическое образование, но тем не менее, они были своей, отдельной кастой аристократии. Как они сами гордо не уставали напоминать, лишь они сохранили суть и смысл изначального дворянства, которое и создавалось как служивое сословие. В общем, это сложная социальная тема, которая однажды наверняка вызовет потрясения не меньшие, чем в свое время возвышение дворянских родов в пику боярским. Но это социальные потрясения будущего, которые совсем не моя проблема. Пусть у Романовых голова болит. Тем временем диалог моего вассала с полковником Алферовым подошел к концу. Купол, который не позволял любопытным ушам подслушать их, наконец развеялся, и Петр в несколько шагов приблизился ко мне. «Разойтись», — велел полковник. «Тревога отменяется. Продолжаем патрулирование. Что ты такого ему пообещал?» С удивлением поинтересовался я. «Всего лишь пришлось использовать один из заготовленных на крайний случай козырей, мой господин», — вздохнул Петр. Представился сотрудником тайной канцелярии и предъявил ему действующее удостоверение. «Но теперь остается надеяться лишь на то, что мои бывшие коллеги, от которых мы и бежим, узнают об этом уже тогда, когда бросаться за мной в погоню будет слишком поздно. А как они вообще узнают об этом и что это за козырь? Уточнил я, торопливо шагая вперед. Я применил указ канцелярии, на котором была особая печать, о применении которой в особом отделе канцелярии узнают в течение суток, так что дня через 2-3 они уже упадут на мой след и точно будут знать, что я жив. Ты уверен, что оно того стоило? Поглядел я на него. Мы же как раз этого и пытались избежать. Господин, поверьте, выбор стоял между этим вариантом и тем, что мы попадем в казематы, вздохнул он. Я надеюсь, что к моменту прибытия группы дознавателей мы уже будем в пути. Ты, Аристарх, вывел из себя полковника настолько, что он готов был отдать приказ к атаке. Что оставалось делать? В общем, либо вернемся героями, которых трогать побоятся, либо погибнем, и тогда вообще плевать. Спорить и уточнять дальше я не стал. Предстояло еще узнать, что хотят донести до нас на военном совете, отдохнуть и затем отправиться в поход, в котором мы впервые встретимся с профессиональными армиями не последних держав на планете. Цинь, пусть слабая, но сверхдержава, а Япония, весьма близко подошедшие к этому статусу государства. Будет сложно, и мне действительно интересно, в чем состоит план нашего командования, ибо тех сил, что я наблюдаю в Каменске, явно недостаточно для победы над такими врагами. Глава 6. Так что случилось, господин? Телепатически поинтересовался Смолов. Ты выглядел весьма странно, когда подошел к башне. Что ты ощутил в тот момент, когда я зашагал к башне? Уточнил я у Петра. Именно ощущения, и твои, и элементаля, если можно. Разумеется, несмотря на то, что мой вассал относительно успокоил полковника, опытный и недоверчивый вояка совсем уж расслабляться не стал, и потому сейчас за нашей спиной вышагивало двое мастеров, а впереди шел адепт. Со стороны казалось, будто мы следуем со свитой. Могло бы показаться глупостью отправлять эту троицу приглядывать за двумя старшими магистрами, ну как эти бедолаги, случись чего, сумеют нам помешать. Вот только задачи нам мешать у них и не было, их задачей было убедиться, что мы идем именно туда, куда заявили. Скрывать нам было нечего, и ретивого служаку я мог лишь похвалить за проявленное рвение. Сейчас, когда зелье успокоило разум и немного помогло восстановить ментальные силы, раздражительность и излишняя импульсивность прошли окончательно. Лично я не ощутил ничего, признался чародей. А вот мой контрактор утверждает, что когда твое восприятие коснулось ее стен, то пришел мгновенный ответ. Но это происходило на таком тонком уровне, что даже он не разобрался в сути происходящего. И лишь в одном он уверен точно: магия этой постройки древнее и совершеннее, чем все, что он видел в этом мире. Включая мою магию, уточнил я. Да, по эмоциям в послании Смолова я понял, что он и сам изумлен. Даже структура и уровень показанного тобой очень сильно проигрывают. Только вот он уверен, что нынешние хозяева этого строения точно не способны использовать заложенные в него древние чары. Скорее всего, они даже о них не в курсе. Вот в это я могу поверить. Я и к башне то сунулся лишь потому, что это первый случай, помимо тайной не то крепости, не то лаборатории Шуйских, в которой я побывал с Федором, когда мне попалось нечто такое, что не имело аналогов в моем прошлом мире. Но если о том, чтобы попробовать покопаться в секретах той искусственной души, Родословы, кажется, мне и думать пока не следовало, такая сущность вполне тянет на божественность, пусть и младшую, то тут все казалось проще. Впрочем, надо признать, я еще дешево отделался, а пока же следовало сосредоточиться на предстоящем совете, смысл которого я не очень понимал. Друг мой, а ты вообще много знаешь о порядках на воздушном флоте? Поинтересовался я у своего спутника. Какой смысл устраивать военный совет за день до выступления флота, и уж тем более звать туда таких, как я, не кадровых военных и командиров, а представителей дворянского ополчения? 3 месяца обучался на ускоренных курсах лет 20 назад, ответил он. Требовалось провести одно расследование. Вообще, насколько я понимаю, смысл в том, чтобы ознакомить нас в общих чертах с замыслом командования. Обычно это делают, когда в составе сборной эскадры имеются аристократы, чье положение, личная сила или мощь приведенных судов могут позволить ему, скажем так, самому решать, что из приказов командующего эскадры исполнять в первую очередь, а что во вторую. Ну и в случаях, когда практически вольных аристократов со своими судами слишком большой процент, чтобы избежать различных недопониманий, устраивают совет. Мероприятие неформальное, в ходе которого стороны оговаривают свои реальные права и обязанности. К сожалению, у аристократов, особенно сильных, в империи слишком много прав и вольностей. У нас флот, а не эскадра, и командует ей целый маг заклятий, напомнил я. Интересно было бы посмотреть, кто ему слово поперек сказать дерзнет. Ну, не исключено, что кто-то еще из равных ему по силе, справедливо заметил мой вассал. Больших войн у империи уже давно не бывало, я и не упомню уже, когда последний раз регулярная армия действовала вперемешку с аристократией без прямого присутствия хотя бы одного Романова. Это да, немаловажной причиной крепости власти императорского рода был еще и тот факт, что именно они в подобных ситуациях выступали третьей стороной. Склонить голову перед решением представителя августейшей фамилии – это совсем не то же самое, что перед равным, а то и стоящим ниже по знатности и силе. До самой цитадели мы добрались быстро и без помех, но вот уже на ее территории начались проволочки. Курьер не просто из вежливости лично передал мне приказ явиться на совет, без переданных им бумаг за подписью коменданта крепости нас бы дальше кварталов второго кольца попросту не пустили бы. За первым поясом стен стояли казармы, постоялые дворы, многочисленные склады с наиболее дешевыми и массовыми типами запасов, там обреталась чернь да младшие офицеры, ниже ранга мастера, максимум, аристократы из самых захудалых родов, стремившихся сэкономить каждый рубль, ну или молодежь из вполне состоятельных родов, оказавшейся здесь проездом. Помнится, у меня здесь дуэль с одним из Игнатьевых состоялась, на которой аж два боярина присутствовало в качестве зрителей, но в Черном кольце, как в народе звали эту часть Каменска, подобные молодцы оказывались лишь в развлекательных целях и мимоходом. Все же в Белом кольце им дышалось куда менее свободно, расположенная за вторым рубежом обороны часть Каменска, как я заметил, по большому счету была застроена разного рода складами да хранилищами. Наверняка здесь находились наиболее дорогостоящие снаряды для крепостной артиллерии, ценнейшая алхимия и вообще все то, от чего зависел оборонительный потенциал крепости. Могу лишь предполагать, что имелось в закромах этого места, ибо подобная информация относилась к разряду секретной. Поэтому хоть в Белом кольце и были жилища старших офицеров да гостевые дома для наиболее знатных персон, но занимали они, как оказалось, от силы пятую часть этой территории. А ведь когда я еще простым командиром взвода ходил, пару раз мы с Приходько гадали, как тут все устроено. Он ставил на то, что тут дорогущие бордели да рестораны для знати, я же склонялся к закрытым аукционам и рынкам для самых богатых. Оба ошиблись, как оказалось. Первый из двух документов, что был нам передан курьером, был как раз пропуск за Белое кольцо. Предъявили на воротах, сурового вида мастер сверил подлинность печати довольно сложным артефактом и кивком велел пропустить всю нашу процессию. И до самой цитадели, вздымающейся ввысь постройки из серого камня, что в где-то на трети своей высота превращалась в квадратную башню, к нам не возникло ни единого вопроса. Это что за уродство, не сдержал удивления Смолов. Ее что, в усмерть пьяный ученик зодчего, не возводившего ничего крупнее сельской церкви, спроектировал, выглядело вблизи действительно несуразно. Какое-то хаотичное нагромождение пристроек, старый серый камень, кое-где поросший мхом, да даже окна этажей. И те были не на одном уровне и частенько вкривь да вкось. Учитывая строгую мощь и четкий имперский стиль в архитектуре остального Каменска, цитадель смотрелась словно деревенский сортир посреди императорского дворца. Впервые здесь, весело усмехнулся проходивший мимо младший магистр. Да, наш гранитный сарай всегда производит неизгладимое первое впечатление. Но вы не смотрите, что он неказистый, эти камни не раз выдерживали удары, от которых и маг заклятий бы не защитился. Древнее место, саму крепость вокруг сарая и строили изначально. В голосе чародея чувствовалась гордость, того рода, что испытывают за свой родной город, рассказывая о его славной истории чужакам. Видимо, весьма почтенного возраста чародей уже давно сроднился с Каменском. Впрочем, любоваться гранитным сараем у меня особого желания не было, как и времени, и потому мы направились внутрь. А вот уже в самом здании документ, на котором был официальный приказ явиться на военный совет, пришлось показывать раз пять, и это при том, что внутри с нами был сопровождающий уже от местных охранников. Куча опечатанных дверей, различных ответвлений коридора, в которых местами даже беглый взгляд выхватывал признаки заброшенности, паутину и пыль. А еще, здесь было слишком много стражи. Причем магов среди них было немного, в основном то были отборные, возвращенные на элитной алхимии бойцы на вроде моих гвардейцев. Во всем этом явно присутствовал какой-то неизвестный мне секрет, но после происшествия в воздушной гавани меня совершенно не тянуло совать свой нос в тайны Каменска. Наконец, через десяток минут блужданий по запутанным коридорам мы оказались в нужном месте. Это чувствовалось сразу. Во-первых, за дверями ощущалось множество аур не самых слабых магов. Во-вторых же, господа аристократы соблюдать тишину даже не пытались, и гул голосов было слышно еще на подходе. В довольно просторном помещении находилось несколько десятков человек. Волшебники и волшебницы пятого и выше рангов, представители родов, что выслали свои суда по зову империи, смотрелись весьма разношерстно, от облаченной в легкомысленное платье с глубоким декольте, открывавшим вид на весьма аппетитные формы дамы в ранге старшего магистра, до пожилого архимага в старомодном мундире, чья грудь была усеяна орденами. Цветастая публика не обратила на нас особого внимания, большинство лишь мазнули равнодушными взглядами и вернулись к своим делам. Пара столов с компаниями, лениво перекидывающимися картами, несколько кружков на 3-4 персоны, да человек 7 одиночек, общество подобралось не слишком-то дружное и явно успевшее заскучать. Да уж, вояки тут все, как на подбор, лихие, покачал я головой. И вот с этими вот индивидами мы должны превосходящие силы Цинь разбить. Освобождение Дальнего Востока отнимет явно больше сил и времени, чем мы рассчитывали. Разумеется, данные слова я отправил Смолову мысленно, помня о своем таланте влипать в дуэли везде, где собиралось разом больше 3 аристократов. Я не хотел испытывать судьбу, но вид большинства будущих соратников меня действительно неприятно удивил. Аристократы словно не на войну собрались, а на загородную прогулку. Николай Шуйский, поинтересовался подошедший к нам старик в мундире. Редькин Борис Викторович к вашим услугам. Слышал, вам удалось раздобыть в личное владение тяжелый крейсер. Не поделитесь, молодой человек, как вам это удалось? Не здрасте, не до свидания. Архимаг сразу взял быка за рога. Мой спутник удостоился от него лишь мимолетного взгляда и короткого кивка, после чего чародей вновь пристально уставился мне прямо в глаза. Ну вашу ж мать, безо всякой магии и чародейских чувств я с легкой тоской ощутил, моя проклятая удача принесла очередные неприятности на своем хвосте, и чего только старому надо. Да, Борис Викторович, вежливо ответил я, так сложилось, что мне улыбнулась удача, и я сумел приобрести трофейное судно в столице. После битвы при Кёнигсберге наемки бояр распродавали свои трофеи, и я весьма удачно оказался в тот момент в Петрограде. Удачное стечение обстоятельств. Ну да, стечение обстоятельств, слегка покачал головой Редькин. А вот нашему роду, в котором уж 3 архимага, огромные крупнейшие владения в Китежградской губернии под 7 веков подтвержденной истории, такая удача все никак не выпадет. Видно, правду говорят про удачливость. Это он что, сейчас намекает на поговорку про удачливость дураков? Нет, я конечно всякого навидался, да и аристократов видал разных, но вот так вот подойти и начать сыпать слабо прикрытыми оскорблениями — это уже перебор. Ни с какими Редькиными я точно не успел столкнуться лбами ни лично, не через родовые интересы. В общем-то, я чего к вам подошел, юноша, пожевав губами и что-то прикинув в уме, поднял он взгляд. Содержание подобного судна, дело явно дорогое, и молодому роду вроде вашего явно не по карману, да и опять же достойного экипажа у вас явно не имеется. Потому предлагаю следующее, я передам вам лучшие эсминцы с тех 5, что выставил в этот поход мой род, и доплачу 5 миллионов рублей золотом за ваш крейсер. Плюс можете рассчитывать на мое личное покровительство и благодарность, как и на поддержку моего рода. Не хочу хвастать, но я второй старейшина Редькиных, а это, сами понимаете. С каждым его словом я ощущал, как старик буквально околдовывает меня, причем безо всяких чар и хитроумных заклятий, но оттого не менее эффективно. Ну посудите сами, с каждым новым словом архимага мои глаза распахивались все шире и шире. Под конец его монолога даже начав чуть вылезать из орбит, рот слегка распахнулся, брови грозились слиться с шевелюрой, а кровь приливала к лицу, и при всем при этом я никак не мог взять свою мимику под контроль. Настолько, что даже действие эликсира, даровавшего хладнокровие, было не в силах защитить меня от этого эффекта. Слабый запах ладана с нотками незнакомого растения на миг отвлек меня, но лишь на миг, ибо старик продолжил говорить. «Ну подумай сам, юноша, Какой толк от такого славного судна в руках дилетантов? На тяжелом крейсере положено летать архимагу. Такому, как мне, со специализацией в магии воздуха, с 46 годами военного опыта в воздушном флоте империи. Я даже командовал прежде крейсером, до выхода на пенсию. И бонусом ко всему прочему я готов взять над тобой шефство и лично обучать тебя искусству ведения войны в воздухе, командования судном и чарам воздуха. Ты, конечно, весьма талантливый юноша, ранг младшего магистра в твои годы это выдающееся достижение, но учитывая отсутствие поддержки твоего прежнего рода тебе явно будет полезно обзавестись достойным твоего таланта учителем, верно? Перед тем, как войти в помещение, я сознательно уменьшил свою ауру, чтобы не выглядеть на полную мощь, не знаю зачем, скорее интуитивно, чем сознательно. И теперь этот надутый индюк еще и осмеливался говорить со мной в снисходительном тоне. Да в какой заднице империи он находился до того, что даже не в курсе, что из себя представляет мой род и я лично, хотя, справедливости ради, откуда Китежградцу это знать, особенно если он не интересуется слухами да сплетнями. Надо сказать, под конец я уже не выдержал и шагнул вперед, опустив голову и сжав кулаки. Использовать магию я не собирался, но вот двинуть по зубам слишком много о себе возомнившему пню хотелось изрядно. И лишь почти повисший на моих плечах Смолов остановил меня, яростно зашипев на ухо. «Господин, успокойся, не здесь и не сейчас. Ты что, юноша, всерьез на меня с кулаками накинуться решил?» Искренне удивился архимаг и обвел взглядом пристально наблюдающих за нами притихших аристократов. «Нет, ну вы видели, люди добрые, что за молодежь пошла? Мало тебя пороли, Барчук, раз уж, не ваше дело, Редькин, сколько меня пороли?» Оборвал я его, успокаиваясь. «Шел бы вы снежному бобру глубоко в жопу со своими предложениями, старый хрен, эсминецы 5 миллионов за тяжелый крейсер, вы только послушайте этого охреневшего недоумка, а чего сразу не бесплатно отдать да и ученичество?» Мое лицо аж скривилось в искреннем, ненаигранном презрении. «Чему ты меня научить-то способен, бездарность? Пускать ветра из штанов так, чтобы окружающие не слышали? Недоучка, там, где ты учился, я...» Воздух вскипел, скручиваясь в тугую воздушную плеть, что рванула вперед. «Вот только с кем ты удумал тягаться в тонкости и мастерстве контроля стихии и энергии, наглый идиот? К тому же как минимум вчетверо младше меня». Моя ладонь метнулась вперед, смыкаясь на воздушном потоке и бесплотный, казалось бы, воздух, что должен был играючи отсечь мне кисть, обрел материальность. Моно-щедрым потоком хлынула во вражеские чары, моя аура внезапно раскрылась на полную мощь, сталкиваясь с аурой архимага, и от стычки двух насыщенных и мощных энергетик во все стороны посыпались незримые искры. Волны энергии хлынули в стороны, опрокидывая мебель, и к изумлению присутствующих я не отступил. Доспех, уже привычной тяжестью лежащий на плечах, даровал мне немало преимуществ. Пусть в полноценном бою я не факт, что сумел бы одолеть этого противника, но уж в короткой стычке я сумел устоять, не отступившись. Такая струйка крови побежала по ладони, все же чары сплетал маг 7-го ранга, и совсем уж чисто перехватить контроль над ними было невозможно, однако даже так на глазах у изумленной публики я взмахнул белесым воздушным хлыстом, моя взяла. Это была пощечина, насмешка и вызов, перехватить вот так заклинание, будто мой оппонент был сопливым новичком, а не опытным чародеем. Впрочем, воздух, самая близкая мне стихия, ибо из нее и происходит молнии. Я играл на своем поле. «Прекратить», раздался негромкий, но полный внутренней силы голос от входа в зал, и мои чары сами собой развеялись. «Приберегите свой пыл для врагов, господа, а пока попрошу всех взять себя в руки и приготовиться к совету, или мне принять меры самолично?» «Не стоит, святой отец», первым опомнился я, глядя на своего родича и по совместительству мага заклятий. «Рад вас видеть, господин командующий». «И я рад, мальчик», кивнул суровый чародей, под чьим взглядом Редькин, в отличие от меня, отвел глаза, будто нашкодивший ребенок. «А теперь попрошу всех приготовиться слушать и запоминать. Надеюсь на вашу сознательность, дети мои. От нас с вами зависит жизни миллионов подданных Его Величества Николая III и всего Дальнего Востока. И я очень надеюсь, что мы не посрамим чести русского оружия». Глава 7. Энна чародея была черная ряса с металлическими накладками. Вышитая тонким металлом, с деревянным крестом на груди, она явственно распространяла ауру сильного артефакта. Впрочем, это были явно не единственные магические предметы при могущественном волшебнике. Одна булава, с многочисленными вмятинами и сколами от частого использования по прямому назначению, чего стоило, несмотря на всю свою неказистость, от орудия расходилась тонкая аура сил нездешних. Пожалуй, этим предметом сумел бы воспользоваться лишь истовый верующий, в руках всех иных она была бы обычной деревянной дубиной, и это в лучшем случае. Какого-нибудь грешника сей предмет мог и вовсе спалить к чертовой матери. Не люблю завязанные на религию артефакты за их непредсказуемость, но и отрицать их порой потрясающую эффективность в руках правильного чародея тоже не могу. Пришел мой родич не один. За суровым церковником шагала целая делегация из разношерстных монахов, от здоровенных плечистых детин в отличных доспехах до чернорезных субтильных служителей Русской Православной Церкви. Причем последние, не блистая особой личной магической мощью, тем не менее казались куда опаснее многих присутствующих аристократов, несмотря на разницу в чародейских рангах. Странное ощущение, когда при взгляде на обычного, вроде бы, адепта ты ощущаешь угрозы больше, чем от вида младшего магистра. И тем не менее своему чутью в подобных делах я доверял целиком и полностью. Черницы, прошипел, будто сплюнул Смолов. Этих-то какой ветер принес? В голосе моего вассала сквозила неприкрытая неприязнь, и я удивленно оглянулся на него. Раньше за ним ни разу не замечалось каких-либо предубеждений в адрес как церковников, так и кого бы то ни было в целом. Интересно даже, где они ему на мозоль умудрились больную наступить, что даже кардинальное разрушение и перестройка его личности не сумели вытравить из него эту неприязнь. Услышал Петра не только я. Один из проходящих монахов резко повернул голову и остановился, глядя на моего вассала. Ледяной, не мигающий взор, в котором явственно ощущались сильная воля и немалый интеллект. И все это, помноженное и замешанное на фанатической верности. Видел я уже подобные взгляды, когда царь Петр приводил к покорности церковь. После победы на Нежитиной Ниве, люди с такими глазами попортили нам немало крови. Бестрепетно шагавшие навстречу выстрелам пушек и раскатам боевых заклятий, не оказывая сопротивления, умирая за пустяковый в моих глазах вопрос подчинения императору. Невольно по спине пробежали мурашки, когда я вспомнил, на что способны люди с таким огнем в глазах. «Ты чем-то недоволен, сын мой?» – мягко поинтересовался монах, отделившись от остальной процессии. «В твоем голосе я чувствую неприязнь к матери церкви и ее верным слугам. Не желаешь ли объяснить ее причины?» «Честно говоря, я думал, что мой родич одернет монашка, но тот вместе с прочей своей свитой, в которой помимо церковников было еще и несколько магов в военной форме имперской армии, просто проследовал в противоположный конец зала. Плечистые молодцы заняли позиции у дверей, монашки и офицеры флота встали за спиной мага заклятий, и все присутствующие уставились на сцепившихся взглядами Петра Смолова и неизвестного монашка. Редькин, до того стоявший рядом, начал тихо-тихо, почти бочком отходить подальше от центра возможного скандала. «Тоже мне, архимаг, ни капли гордости и самоуважения. Странное поведение для того, чей род поколениями держит фронтир в соседней с нами губернии. Не желаю, чернец», скрипнул зубами старший магистр. «Но разве тебя подобный ответ остановит, особенно когда за тобой сила, святой отец? Я адепт, ты же почтеннейший», старший магистр развел руками, улыбаясь одними губами, «монах, о какой силе на моей стороне ты говоришь, сын мой? И разве ж мы с тобой не творим одно дело, сражаясь с врагами веры и отчизны? Так откуда в тебе столько неприязни, сын мой? Возможно, я или церковь тебя чем-то обидела? Не держи гнев в себе, не неси в себе горькую отраву обиды. Выплесни ее здесь, дабы мы могли обсудить все и разрешить ее к вящей славе господа нашего», скривив губы, перебил его Петр, договорив за монаха. «Сладкие речи твои да обмазаны медом уста, что смущают умы задумавших злое мирян. Узнаю манеру речи выпускников монастыря Феофана Муромского, узнаю. Да вот только обычно вы действуете куда тоньше и разумнее. Неужели уровень подготовки муромских птенцов столь сильно деградировал? Али ты меня за дурака держишь и на конфликт провоцируешь? Так не дождешься, святой отец, не подниму я руку на священнослужителя. Тем более, что мы действительно единым долгом связаны. Не спровоцирует, говоришь, так чего у тебя так бешено сверкают глаза, а воздух вокруг тебя слегка рябит? Друг мой, надо вмешаться, до того как произошло непоправимое, не дать ссоре зайти дальше. Вот только вмешаться я не успел, монах живо принялся отвечать, а перебивать спич церковника было бы слишком непочтительно. На мои плечи опустилась плита незримого давления, и оглянувшись, я увидел пару ярко-синих глаз, заполонивших на миг для меня все пространство. Мой родич надавил на меня аурой на полную катушку, да так ловко, что никто ничего и не заметил. «Не вмешивайся», — раздался его голос в моей голове. Я скрипнул зубами от досады. Белозерский явно прекрасно был в курсе моего секрета о перерождении, да и про мою роль в защите Александровска не мог не знать, и раз у него до сих пор не возникло никаких вопросов, значит, он мне доверял. В этом мире перерождение не отменял кровного родства, что тоже говорило в мою пользу. Вот только Петр Смолов был ему никто и доверия явно не вызывал. «А тебе многое ведомо о делах церковных, сын мой», — шагнул еще ближе к моему вассалу церковник. «О птенцах, о том, чему нас учат, даже о методах ведения бесед с мирянами, которым нас обучают. Пользуясь случаем, раз уж здесь присутствуют мои старшие собратья, хотел бы узнать, откуда обычному чародею из захолустья, всю жизнь прожившему безземельным аристократом, что сам поднялся с низов, начав службу в 107-м пехотном полку на границе с Речью Посполитой и недавно решившим примкнуть к молодому дворянскому роду, чародею, что своим умом и усилиями дорос до ранга старшего магистра, знать подобное. Топорно работаете, святой отец», — не уступил Петр, тоже шагнув ближе к монашку и оказавшись с ним едва ли не нос к носу. «Не 107-й, а 106-й полк, и дорос я своими силами лишь до ранга мастера. Следующий ранг я взял при помощи боярского рода Морозовых. Спас сына одного из их старейшин, и в благодарность мне помогли с повышением ранга безо всяких обязательств. 6-й же я взял под рукой моего господина Аристарха Николаева Шуйского, за что и принес ему клятву верности. Но вы, верно, и сами это знаете, правда?» «Ты не ответил на мой вопрос, сын мой», — мягко напомнил монах, ничуть не сбитый с толку. «Твои речи не сумеют сбить меня с основной мысли, сколько бы ты ни старался. Коли уж тебе столь много ведомо о методах и целях обучения в монастыре Феофана Муромского, то ты должен понимать и тот факт, что заболтать меня не выйдет. Запах ладана, ауруса темного, ромашки монастырской и еще ряда растений с каждым мигом усиливался, но никто, казалось, не обращал на это внимания. Никто, кроме меня. Я ощутил, как что-то мягко касается моего сознания, и тут же использовал на себе остатки силы души, фиолетовые молнии и заклятие очищения от ядов разом. Сознание чуть прояснилось, и я встряхнулся. Дело в том, святой отец, что родом я из маленького села под Суздалью, — неспешно ответил мой вассал. «Малиновка, слыхали о такой? Хотя откуда вам о ней слышать? Так вот, когда я получил первый отпуск после 3 лет службы в полку, я отправился домой, дабы проведать отчий дом. Переписку с родителями я не вел, людьми они были темными, крепостными крестьянами в 5-м поколении, так что грамоты не знали. Я хотел выкупить на скопленное жалование семью и перевести их в Суздаль. Да вот только по возвращению в отчий дом обнаружил на месте Малиновки пепелище. Угадайте, святой отец, отчего так вышло, что за лихая беда коснулась 400 крестьянских семей, что даже род Валуевых, владевший этими краями, не сумел защитить своих крепостных. Откуда ж мне знать, сын мой?» — буквально пропел в лицо побагровевшему от сдерживаемой ярости монашек. «Поведай мне, неразумному рабу Божьему, сын мой, отчего же приключилась такая беда с твоими родными, и почему дворяне их не защитили, али пренебрегли своим долгом?» Мой вассал, после обретения элементалей курса сотворенной лично мной для него алхимии, вымахавшей до 1,90 м, раздавшийся в плечах крупный мужчина, пусть и не выглядел здоровяком, как мои гвардейцы, казавшиеся одной сплошной мышцей, внушал, под 100 кг веса, что с его ростом не казались таким уж большим весом. Он был относительно сух, подвижный, скажем так, внушал. «Петр был из тех людей, при взгляде на которых ты понимаешь, конфликтовать с этим матерым волчарой не хочется. Волевое лицо, сильное тело, аура старшего магистра, да он смотрелся высокопоставленным членом боярского рода, а не старейшиной дворянского рода из захолустья. И что самое главное, внешнее впечатление не отражало до конца всю опасность этого чародея. В противовес ему черноризец был под 1,60 м, тощее тело, худое, скуластое лицо, редкое, неаккуратная русая бороденка. Но несмотря на все это, эта пара стоящих лицом к лицу чародеев вызывала ощущение двух матерых хищников, рычащих друг на друга и выжидающих удобного момента, чтобы вцепиться в глотки друг другу. И не знаю, что думали все остальные, глядящие на происходящее, но лично я не взялся бы сказать, кто выйдет победителем, если они пересекут черту и вцепятся один в другого. И даже разница в три ранга ничего тут решить не могла, чем были сильны монотеистические религии, основа которых заключалась в вере в Творца Всесоздателя, высшие силы, которым они служили, действительно могли наделить своих последователей огромной силой, такой, что фанатично верующий и одобренный небесами православный монах в ранге адепта мог бы на равных потягаться со старшим магистром, обучавшимся у меня и заключившим контракт с чудовищным по силе элементалем. Языческие боги куда чаще отвечали на призывы своих верующих, и в том было их преимущество. Они были проще и доступнее, нежели силы христианских и мусульманских покровителей, ведь им отвечали не боги, но ангелы, воины Творца Всесоздателя. Сам же он, явив чудотворение, более не вмешивался в дела сотворенного им мира. Языческие боги были проще. Принеси тому-то такие-то жертвы, сделай то-то и то-то, и получи вот такой результат. Почти как в купеческой лавке. С представителями веры в Творца Всесоздателя было куда сложнее. Четкого преискуранта услуг у этих религий не было, зато были святые и прочие. Были мастера, что могли дать бой магам заклятий, если бились за правое с точки зрения морали их религии дело. Были адепты, коим по силам было заткнуть старшего магистра, а то и архимага. Были ангелы, что могли, снизойдя с небес, разгромить в 7 случаях из 10 язычников и демонопоклонников. Вот только все перечисленное было страшной редкостью. Да и действительно сильные маги редко шли на поклон высшим силам, посвящая себя религии, а если и делали это, то в подавляющем большинстве выбирали язычество, ибо там рациональным чародеям было понятно, что он получит за свою службу. На том и держалось равновесие религии в этом мире. И именно поэтому, сцепись сейчас эта парочка, я не уверен, кто именно выиграет, ибо мои чувства, чувства великого мага, что превзошел пределы смертных и коснулся воистину высших планов бытия, прямо вопили, этот наглый коротышка в черной рясе, неспешно перебирающий деревянные четки в руках, способен призвать силы божественные, как минимум уравняв шансы с моим вассалом. Деревню спалили дотла чернорезные монахи, а скалам Петра можно было лечить диарею у взрослых мужиков. Они, видите ли, обнаружили дьявольский культ в Малиновке. Якобы ведьмы, губившие урожай, вызывавшие падеж скота и выкидыши у баб, склонили селян ко злу, и селение было отравлено. И лишь очищающее пламя, как сказал мне настоятель ближайшего монастыря, могло спасти заблудшие духи. А потому все, от мала до велика, сгорели в этом самом очищающем пламени.